Глава 70. Многое произошло после смерти Келвина. Первым делом мы вызвали полицию, и полицейские, прибыв на место, нашли тело Мелани в морозильной камере. Как сказал Роланду один из детективов, его прежняя жена была разрублена на куски. Мы вернулись домой после 3 долгих дней допросов, письменных показаний и разговоров с адвокатами. Конечно, просочилась информация об участии в деле Роланда, и вся его история предстала в совершенно другом свете. Когда мы вернулись домой, нас забросали вопросами репортеры, которые расположились лагерем на дороге у особняка. Внезапно Роланд превратился в пострадавшего, чьи чувства уязвили, и теперь его все были готовы носить на руках. Журналисты с радостью приняли новую версию событий. Некоторые даже извинились за то, что думали, будто он убил собственную жену. Многие просили об интервью. Агент и пиарщик мужа согласились, что дать интервью не повредит. А для пущего эффекта на некоторые вопросы нам стоит ответить вместе. Издатели хотели, чтобы муж написал книгу, а прежние рекламные спонсоры обрывали телефон, умоляя снова представлять их бренды. Роланд был готов сделать все это, но не сразу. Сначала ему требовалось переварить произошедшее. Да и мне тоже. В ту ночь, когда вернулись домой, мы молча забрались в душ вдвоем, не испытывая неловкости. Глубоко погруженные в свои мысли, время от времени мы поглядывали друг на друга. Роланд вымыл спину мне, а я ему. А затем мы стояли в обнимку под теплыми струями, пока вода не остыла. Когда мы вышли и оделись, Роланд сел на свою половину кровати спиной ко мне. Он сгорбился, явно ощущая себя не в своей тарелке. «Роланд?» «Да». Я села рядом с ним и взяла его за руку. «Ты в порядке?» «Честно?» «Нет». Он покачал головой и невесело рассмеялся. «Хочешь поговорить об этом?» Он на мгновение замолчал, устремив взгляд в пол, потом произнес: «Знаешь, все это время мне казалось, что в смерти Мелани виноват я». «Что ты имеешь в виду?» «Последние 3 года я думал, что она съехала с обрыва из-за меня». «Ох». «Я считал, что... В общем, я считал, что она годами из-за меня ненавидела свою жизнь». И ненавидела так сильно, что предпочла умереть, чем оставаться со мной еще хоть секунду. Почему ты просто не позволил ей уйти? Она могла уйти, Самира. Могла просто хлопнуть дверью в любой момент, когда захотела бы, и я бы ее не остановил. Да, я наговорил всякого в порыве злости, но если бы Мелани действительно захотела развестись, я бы ее отпустил. Просто меня воспитывала мать, которая не признавала разводов. Порой мой отец чуть не вышибал из нее дух, но она все равно оставалась с ним. Она освободилась только когда он умер, а я был верным и до сих пор остаюсь. Я опустила взгляд. «Думаю, именно поэтому я так разозлился на Мелани в ту ночь», — продолжил Роланд. «Она сказала, что изменила, чтобы раздразнить меня, и я пришел в бешенство, потому что мечтал о счастливом браке. Хотел, чтобы у нас все было хорошо. В отношениях случается всякое, но я видел, как люди преодолевают сложности. Я хотел сделать ее счастливой. Даже после ее признания я пытался найти слова, которые нас помирят, но так и не нашел. Все, о чем я мог думать, как грубо тогда схватил ее. Я обещал себе, что никогда ни с одной женщиной не поступлю так, как отец поступал с матерью, и все равно сорвался. Я распустил руки, это недопустимо». «Все совершают ошибки, Роланд». «Знаю, и очень сожалею о своей». Я сам злился и тревожился, и заставил злиться и тревожиться ее. Самоубийство показалось ей единственным выходом из ловушки, в которую ее загнал я. Вот что крутилось в голове. Я думал, что все дело во мне. Его голос дрогнул, пальцы стиснули мне руку. И самое ужасное, я хотел, чтобы она ушла. Хотел, чтобы она просто исчезла, и моя жизнь стала легче. Но когда это действительно случилось, я оцепенел. Все внутри онемело. Какое глупое желание я загадал. Я тут же захотел ее вернуть. Я мог бы помочь ей, спасти от этого негодяя Келвина, если бы уделил ей внимание. Ей больше не к кому было обратиться, не к кому рассказать о своих проблемах. Я отнял у нее эту возможность и корю себя до безумия. Я потерла его ладонь большим пальцем. «Мелани относилась к тебе плохо, Роланд. Я понимаю, ты расстроен и сожалеешь. И нет, она не заслуживала такой смерти, ни она, ни сестра. Но, повторяю, твоя жена относилась к тебе плохо. Она погубила ваш брак. Даже в дневниках она писала, что знала, у вас ничего не получится». Он посмотрел на меня. «Так почему же тогда она согласилась выйти за меня?» «Не знаю, малыш». Я положила голову ему на плечо. но знаю, что я не хочу быть похожей на нее. Я приняла твое предложение, потому что действительно люблю тебя, и ты много для меня значишь. Я хочу, чтобы наш брак был счастливым. Я тоже тебя люблю и хочу того же. Мы немного помолчали. Дневники. Я их сожгу, заявила я. Что ты вообще сказала копам? Разве тебя не спрашивали, как ты узнала о Келвине? Я просто сказала, что нашла старую газетную вырезку в вещах Мелани. Узнала, что случилось с сестрами, и начала собственное расследование. Стала сыщиком. Роланд усмехнулся. Ты чуть не погибла, Самира. Он приподнял мой подбородок. Не хочу, чтобы ты еще когда-нибудь решилась на такое безумие. Ну, если только у тебя нет еще одной жены, которая где-то прячется и о которой я не знаю, сомневаюсь, что мне придется. Он рассмеялся, а затем поцеловал меня в губы. Я ни за что не сообщу полиции о дневниках. Там слишком много о той ночи на Гавайях, а Роланде снова пойдут кривотолки. Он только начал исцеляться. Он работал над собой, и я в него верила. Он сожалел о своих поступках и извлекал из них уроки. Я хотела, чтобы дневники исчезли навсегда, и хотела защитить его любой ценой. Поэтому мы договорились сжечь их в выходные, превратить в пепел и никогда больше не вспоминать о них. Мы начнем жизнь заново, как счастливая супружеская пара, и к Роланду наконец придут победы. После стольких поражений, после всего, через что Мелани заставила его пройти, после ее смерти он заслужил это, и никто теперь не испортит ему жизнь. По крайней мере, пока я рядом.